И снова Дарси не смог скрыть своего удивления. Он смотрел на нее со смешанным выражением недоверия и унижения. А Элизабет продолжала говорить. С самого начала, даже с самого момента нашего знакомства, я была поражена вашими манерами. Они полностью убедили меня, что вы человек надменный, тщеславный, эгоистичный, не уважающий чувства других людей. Именно ваши манеры стали своеобразным фундаментом негативного отношения, на котором последующие события построили такую незыблемую антипатию. Не прошло и месяца, как я почувствовала, что вы самый последний человек в мире, за которого я когда-либо решилась бы выйти замуж. Вы уже сказали достаточно много, сударыня. Я прекрасно понимаю ваши чувства. И теперь мне только и остается, что стесняться своих. Простите, что я забрал так много вашего времени. И примите мои наилучшие пожелания доброго здоровья и счастья. С этими словами мистер Дарси в попыхах вышел из комнаты, и Элизабет вскоре услышала, как он открыл дверь и ушел из дома. Смятение, охватившее ее, было огромным и болезненным. Ей было не под силу держаться, поэтому, почувствовав физическую слабость, она опустилась на стул и проплакала полчаса. Ее удивление росло с каждым упоминанием о том, что произошло. Получить предложение замужества от мистера Дарси. Оказывается, он любил ее уже в течение многих месяцев. Невероятно. Он любит ее так сильно, что желает жениться на ней, невзирая на все те возражения, которые вынудили его препятствовать женитьбе его друга с ее сестрой, и которые с меньшей силой окажутся в его собственном случае. А все-таки приятно, что она, сама того не желая, вызвала у него такую страсть. Но его надменность, это его гадкое тщеславие, его позорное восхваление своим поступком относительно Джейн, это непростительная самоуверенность, с которой он в этом признался, даже не пытаясь хоть как-то оправдаться, и бездушие, с которым он вспомнил о мистере Викхеме, своей жестокостью, по отношению к которому он даже не пытался отрицать. Все это вскоре помогло Элизабет преодолеть то сочувствие, которое она на минуту почувствовала к мистеру Дарси, когда думала о его любви. Так и сидела Элизабет, погрузившись во взволнованные размышления, пока звук кареты леди Кэтрин не заставил ее осознать свою полную неготовность к встрече с Шарлоттой, которая обязательно обратила бы внимание на ее лицо, поэтому она поторопилась в свою комнату. Раздел 35. На следующее утро Элизабет проснулась с теми же мыслями и чувствами, с которыми вчера вечером закрыла глаза. Ее удивление от того, что произошло, еще не прошло, а думать о другом было просто невозможно. Чем-то заниматься ей совсем не хотелось, поэтому вскоре после завтрака она решила подышать свежим воздухом и прогуляться. Направилась она к своей любимой тропинке в парк и остановилась, вспомнив, что туда иногда приходил и мистер Дарси. Поэтому вместо того, чтобы войти в парк, она свернула на проход, ведущий в другую от дороги сторону. С одной стороны все еще тянулась ограда, и вскоре Элизабет прошла в парк. Прогулявшись несколько раз туда-сюда этой частью прохода, она под влиянием прекрасного утра не устояла перед соблазном и остановилась у ворот, чтобы полюбоваться парком. Те 5 недель, которые Элизабет успела провести в Кенте, для сельской местности немалый срок, и с каждым днем на ранних деревьях становилось все больше и больше зеленых листьев. Только Элизабет собралась пойти дальше, как в небольшом лесу на окраине парка она заметила какого-то человека, который двигался в ее направлении. Испугавшись, что это может быть мистер Дарси, она немедленно пошла назад, но джентльмен, который приближался, был уже слишком близко к ней. Он живо выскочил из-за деревьев и позвал ее. Элизабет уже как раз отвернулась и, услышав, что ее позвали, хотя, судя по голосу, это действительно был мистер Дарси, она снова направилась к воротам. Но в тот момент он тоже успел к ним подойти и, протянув ей письмо, которое Элизабет инстинктивно взяла в руки, гордо и сдержанно сказал: «Некоторое время я прогуливался в лесу, надеюсь вас встретить. Сделайте честь, прочитайте мое письмо». Затем он слегка поклонился, повернул к насаждениям и вскоре исчез из виду. Без предвкушения удовольствия, но с огромным интересом открыла Элизабет письмо и удивилась еще больше, увидев, что конверт содержал 2 листа почтовой бумаги, сплошь исписанные очень мелким почерком. Также исписанной была даже внутренняя сторона конверта. Продолжая двигаться по аллее, она начала читать письмо, которое было датировано 8 часами утра и написано, как отмечалось, в Розингсе. В нем было следующее: «Не пугайтесь, сударыня, когда получите это письмо, что оно содержит некое повторение тех чувств или иных предложений, которые показались вам такими отвратительными вчера вечером. Я пишу без всякого намерения причинить вам боль или унизить себя, снова вспоминая о своих надеждах, которые, как бы нам обоим этого хотелось, не удастся забыть очень скоро. Можно было бы не утруждать себя написанием и прочтением этого письма, но мой характер требует именно его написания и прочтения. Поэтому прошу вас простить мне ту вольность, с которой я требую вашего внимания. Знаю, ваши чувства будут против этого, и все же я требую внимания, обращаясь к вашему здравому смыслу и способности судить беспристрастно. Минувшим вечером вы обвинили меня в 2 грехах различной тяжести и очень разной природы. Первый заключается в том, что я, невзирая на чувства обоих, разлучил мистера Бингли с вашей сестрой, а второй, что я, нарушив обещание, забыв о таких понятиях, как честь и человечность, непосредственно разрушил благополучие мистера Уикхема и его перспективы на будущее. Своевольно или беспричинно отбросить друга своей юности, признанного любимца моего отца, молодого человека, которому не на что было надеяться, кроме как на наше содействие, в ожидании которого он рос. Это, конечно же, является грехом, с которым ни в какое сравнение не идет развод двух молодых людей, взаимная симпатия которых едва насчитывала несколько недель. Но надеюсь, что вы скоро освободите меня от строгости вчерашних щедрых обвинений, когда прочитаете следующий рассказ о моих поступках и их мотивах. Если во время этого объяснения, которое я просто вынужден сделать, возникнет необходимость описывать чувства, которые могут показаться вам оскорбительными, то все, чем я смогу помочь, это извиниться. Необходимости следует подчиняться, поэтому дальнейшие извинения будут просто неуместными. Не успел я долго пробыть в Гертфордшире, как увидел вместе с другими, что Бингли отдает предпочтение вашей старшей сестре перед всеми другими женщинами в округе. Но только на усмотренных в Недерфилде танцах у меня возникли определенные опасения, что у него к ней несерьезные чувства. Раньше мне часто приходилось видеть, как он влюблялся. На этом балу, имея честь танцевать с вами, я случайно узнал от сэра Уильяма Лукаса, что симпатия к вашей сестре и ухаживание Бингли дали основание всем надеяться на их бракосочетание. Сам Уильям говорил мне об этом, как уже решенном деле, в отношении которого осталось только установить точную дату. Начиная с того момента, я внимательно наблюдал за своим другом и убедился, что его неравнодушие к мисс Беннет превосходило все, чему я раньше был свидетелем, наблюдая и за вашей сестрой. Ее вид и манеры были, как всегда, откровенные, жизнерадостные и привлекательные, но без признаков какой-то особенной симпатии. Поэтому, проведя вечер в таких наблюдениях, я убедился, что хотя ваша сестра и принимала его ухаживание с удовольствием, она совсем не способствовала им наличием какого-то взаимного чувства. И вот тут я ошибся, а вы нет. Дело заключалось в том, что вы гораздо лучше знаете свою сестру. И если я действительно ошибся и заставил ее страдать, то ваше возмущение было небезосновательным. Но я не побоюсь сказать, что беспечное выражение лица вашей сестры, беспечность всего ее вида было такой неподдельной, что даже у самого проникновенного знатока человеческих душ сложилось бы впечатление, что, несмотря на всю приветливость ее характера, сердце вашей сестры не так легко завоевать. То, что я был склонен верить в ее равнодушие, не подлежит сомнению, но смею сказать, что мои ожидания или опасения обычно не производят воздействия на рассуждения или решения, которые я принимаю. Я считал ее равнодушной к Бингли не потому, что я этого хотел. Я думал так на основании беспристрастного убеждения, которое было таким же искренним, как и мое желание видеть ее равнодушной к нему. Мои возражения относительно этого брака не ограничивались лишь теми, которые в моем случае, как я признал вчера вечером, для преодоления нуждались бы в страсти чрезвычайно сильной. Отсутствие родовитости не было бы для моего приятеля таким значительным препятствием, как для меня. Но были и другие причины для неприятия, причины, которые, несмотря на то, что они продолжают существовать, причем в равной степени в обоих случаях, лично я попытался забыть, потому что мне не пришлось бы сталкиваться с ними напрямую. Поэтому я должен, хотя и кратко, эти причины изложить. Положение с родственниками вашей матушки, хотя и способно вызвать возражение, было не тем по сравнению с тем полным отсутствием благопристойности, которую так часто и почти единодушно демонстрировали и она сама, и три ваших младших сестры, а иногда и даже ваш отец. Извините, мне больно обижать вас, но при всей вашей обеспокоенности, недостатками ближайших родственников, при вашем неудовлетворении моим негативным изображением их, пусть вас утешит то соображение, что поведение вашей и вашей старшей сестры позволило вам избежать таких обвинений, потому многие уважают вас и отдают должное вашему уму и характеру. Я добавлю только, что события того вечера только укрепили мое мнение о всех заинтересованных лицах и утвердили меня в желании удержать своего друга от, как мне казалось, очень безрассудного шага. Вы, наверное, помните, что на следующий день Бингли покинул Недерфилд и уехал в Лондон, намереваясь вскоре вернуться. А теперь позвольте рассказать о той роли, которую я здесь сыграл. Его сестры чувствовали себя так же озабоченно, как и я. И вскоре это сходство настроений проявилось, осознавая в равной степени, что времени терять нельзя, а надо спасать брата. Мы решили не медлить и присоединиться к нему в Лондоне. Поэтому мы и уехали. А по прибытии я быстро взялся объяснять своему приятелю определенные недостатки его выбора. Описывая их, я горячо навязывал ему свое мнение, но хотя мои наставления действительно могли поколебать или подорвать его решимость, я не думаю, что сами по себе были способны предотвратить женитьбу, если бы они не были поддержаны уверенностью, которую я не замедлил выразить в равнодушии к нему вашей сестры. А до тех пор он думал, что она тоже искренне любит его. Хотя, возможно, и не так сильно, как он ее. Но Бингли во многом присуща скромность и нерешительность. И вообще, на мое мнение, он полагается больше, чем на свое. Поэтому убедить его, что он обманывал сам себя, было не слишком трудно. А когда он в это время поверил, то отговорить его от возвращения в Недерфилд был вообще делом нескольких минут. Я не могу винить себя за то, что сделал. Но во всем этом деле есть один момент, о котором я вспоминаю с неудовольствием. Это то, что в своих уловках я зашел слишком далеко и скрыл от Бингли факт нахождения вашей сестры в Лондоне. Я знал об этом сам. Знала об этом и мисс Бингли. Ее же брат до сих пор остается в неведении. Возможно, их встреча и не привела бы к каким-то нежелательным последствиям, не знаю. Но мне кажется, что его чувства к вашей сестре еще недостаточно ослабели, чтобы он мог видеть ее, не подвергаясь при этом опасности. Возможно, я поступил недостойно, прибегнув к хитрости и обману. Но уже ничего не поделаешь. Дело сделано. И сделанное, я думаю, к лучшему. На эту тему мне больше нечего сказать, и больше извиняться я не собираюсь. Если я оскорбил чувства вашей сестры, то сделал это неумышленно. Вполне естественно, что мотивы моих поступков могут показаться вам недостаточно убедительными, и я пока не считаю их достойными осуждения. Что же касается второго, более серьезного обвинения в том, что я нанес ущерб мистеру Викхэму, то я смогу опровергнуть его только тогда, когда наиболее полно расскажу вам об отношениях этого молодого человека с моей семьей. Я не знаю точно, в чем именно обвинял меня он, но правдивость моего рассказа могут подтвердить несколько свидетелей, которые заслуживают безоговорочного доверия. Мистер Викхэм является сыном очень уважаемого человека, который в течение многих лет руководил делами в имении Пемберли и чье безупречное выполнение своих обязанностей вполне естественно побудило моего отца щедро его отблагодарить. А к Джорджу Викхэму, своему крестнику, он относился с безграничной добротой. Мой отец помогал ему в школе, а после в Кембридже. Эта помощь сыграла очень важную роль, потому что его собственный отец, всегда несчастный из-за расточительства своей жены, не смог бы обеспечить ему приличного образования. Моему отцу не только нравилось общество этого молодого человека, чьи манеры всегда были очень привлекательными. Он был также очень высокого мнения о нем, и, надеюсь, что церковь станет его призванием, намеревался устроить его туда. Что касается меня, то у меня уже давно, очень давно начало формироваться о нем совсем иное мнение. Те порочные наклонности и отсутствие принципиальности, которые он умудрялся скрыть от своего доброжелателя, не могли избежать глаз парня почти одинакового по возрасту, который имел возможность наблюдать за ним в те моменты непринужденного поведения, свидетелем которых не мог быть мой отец. И тут я снова причиню вам боль. Сильную или нет, судить только вам. Но какие бы чувства ни вызвал у вас мистер Викхэм, догадки об их природе не помешают мне рассказать о его истинном характере и вспомнить о еще одном мотиве. Мой прекрасный отец умер примерно 5 лет назад. До самой смерти его симпатии к мистеру Уикхэму были настолько сильными и неизменными, что в своем завещании он настоятельно рекомендовал мне способствовать его карьере наилучшим образом и выразил желание обеспечить мистеру Уикхэму, если тот станет духовным лицом, лучший приход, как только в нем освободится место. Кроме того, ему досталось по наследству 1000 фунтов. Его отец ненадолго пережил моего, и через год после этих событий мистер Уикхэм письменно сообщил мне о своем окончательном решении не становиться священником и выразил надежду, что я признаю уместным обеспечить ему какую-то существенную финансовую компенсацию вместо священнического сана, на доходы от которого он не может теперь рассчитывать. Мистер Уикхэм написал также, что собирается изучать право, и довел до моего сведения, что процентов, получаемых с 1000 фунтов, для этого явно недостаточно. Я скорее желал верить в его искренность, чем на самом деле верил в нее, но все равно полностью и сразу согласился с его предложением, зная, что мистер Уикхэм не сможет справиться с обязанностями священника. Скоро дело было устроено. Он отказался от всех претензий на должность священника, даже при наличии соответствующей вакансии, и согласился на вознаграждение в 3000 фунтов. Казалось, что после этого любые отношения между нами прекратятся. У меня о мистере Уикхэме было слишком плохое мнение, чтобы приглашать его к Пемберли или мириться с его обществом в городе, где, скорее всего, он и проводил большую часть своего времени. Его намерение изучать право было обычным обманом, и теперь, освободившись от всех ограничений, мистер Уикхэм вел жизнь, полную лени и расточительства. Около 3 лет я не слышал о нем почти ничего. И когда умер священник в приходе, который когда-то предназначался для него, он снова обратился ко мне письменно, чтобы я выдвинул его кандидатом на вакансию. Его положение, как он уверял меня, было крайне тяжелым, и поверить в это мне не стоило больших усилий. Мистер Уикхэм пришел к выводу, что изучение права было делом не слишком перспективным. Теперь он уже точно решил высветиться, и поэтому хотел бы, чтобы я предложил его кандидатуру на указанную вакансию. В этом он почти не сомневался, поскольку был уверен, что другой кандидатуры у меня нет и что я не смогу проигнорировать повеление моего многоуважаемого отца. Вряд ли вы наказали меня за то, что отказался выполнить эту просьбу. И все последующие тоже. Возмущение было пропорциональным тяжести его положения. Можно не сомневаться, что он порицал меня перед другими людьми с такой же яростью, с какой упрекал меня за отказ. После этого события любая видимость знакомства была отвергнута. Как он жил, мне неизвестно. И прошлым летом он снова завладел моим вниманием, к тому же способом крайне неприятным. Теперь мне придется рассказать вам о случае, который сам я предпочел бы забыть и о котором не решился бы рассказать ни единой живой душе, если бы к этому меня не вынуждали нынешние обстоятельства. Я уже и так сказал слишком много, но не сомневаюсь в вашей способности хранить тайну. Я и племянник моей матери, полковник Фицвильям, стали опекунами моей сестры, которая почти на 10 лет моложе меня. Примерно год назад мы забрали ее со школы и устроили в Лондоне. А прошлым летом она поехала со своей гувернанткой в Рамсгейт. Туда же и отправился и мистер Векхэм, явно с определенными намерениями, потому что оказалось, что он ранее уже был знаком с миссис Янг в человеческих качествах, которые мы так неудачно ошиблись. При ее содействии и попустительстве он произвел настолько приятное впечатление на Джорджианну, чье нежное сердце сохранило детские воспоминания о его доброте, что она уверовала в свою любовь к нему и согласилась на тайный побег. Ей было тогда 15. И это может служить оправданием, но, указав на ее безрассудство, я одновременно рад отметить, что именно Джорджианне я обязан тем, что заранее узнал о запланированном побеге. Я неожиданно приехал к ним за несколько дней до того, как этот побег должен был состояться, и Джорджианна не в состоянии перенести саму мысль о том, что она может оскорбить и огорчить своего брата, которого уважала почти как отца, во всем мне призналась. Можете представить, что я чувствовал и каким образом я действовал? Забота о репутации моей сестры и уважение к ее чувствам удержали меня от публичной огласки этого дела. И я написал письмо мистеру Викхему, который немедленно покинул город, а миссис Янг, конечно, была освобождена от выполнения своих обязанностей. Не подлежит никакому сомнению, что главной целью мистера Викхема было приданное моей сестры, которое составляет 30 000 фунтов. А еще я предполагаю, что очень сильным побуждением было также его желание отомстить мне. Если бы его план осуществился, то это действительно была бы страшная месть. Вот, сударыня, это и весь правдивый рассказ обо всех событиях, касающихся нас обоих. Если вы полностью не отбросите его как фальшивый, то, надеюсь, вскоре снимете с меня свои обвинения в моем жестоком обращении с мистером Викхемом. Не знаю, каким образом, какой хитрой ложью завладел он вашим вниманием, но, видимо, его успеху удивляться не стоит, поскольку ранее вы ничего не знали о каждом из нас, то не могли судить правильно, а подозрительность вам совсем не присуща. Вам может показаться странным, что я ничего не сказал об этом вчера вечером, но тогда я владел собой недостаточно хорошо для того, чтобы знать, что можно рассказывать, а что нет. Правдивость всего, о чем говорилось в этом письме, может подтвердить своими свидетельствами полковник Фицвильям, который из-за близкого родства и тесных дружеских отношений, а еще больше как один из исполнителей воли моего отца, просто не может не знать всех подробностей этих событий. Если ваше отвращение ко мне обесценит все мои утверждения, я не могу запретить вам обратиться к моему кузену. А чтобы у вас могла появиться возможность спросить у него, я попробую передать вам это письмо в течение сегодняшнего утра. Хочется только добавить, пусть Господь Бог благословит вас. Дарси. Раздел 36.